Глава 9, в которой целятся из ружья. Обгоревший обломок того, что было когда-то книжной полкой, хрустнул под лапами. Барсук-старший выкрутил светляка на максимальную яркость. Обломки и пепел. Что еще он рассчитывал здесь найти? Неужели книгу о Пушкине? Да это смешно, она не могла уцелеть в пожаре. Для чего он здесь? Для чего сидел напротив черного дома до темноты, не решаясь сдвинуться с места, слушая скрип обгоревшей ставни и стук своего разбитого сердца? И зачем он все же заставил себя войти и бродить среди обугленных черных обломков? Чтобы рыться в пепле и искать сгоревшую книгу? Ерунда. А Пушкин просто предлог. Пепелище. Сожженная дотла и покинутая нора. Может быть, он пришел сюда, потому что ему здесь самое место. Одинокому, старому, жирному, усталому барсуку, потерявшему зверскую форму, потерявшему зверскую хватку, потерявшему к себе уважение, потерявшему всех, кого он любил. Это пепел его надежд здесь вокруг. Угольки его разбитого сердца, головешки его разрушенной жизни. Здесь когда-то была гостиная. Пепел пуфиков, черная пасть камина. В прошлой жизни кто-то грелся здесь у огня дождливыми вечерами и читал о Пушкине, развалившись на мягком пуфе, и небрежно приобнимал Мелисандру, свою прекрасную самку. А потом она уходила на кухню помешать в сковородке шкварчащих сочных личинок, а потом огонь уничтожил эту жизнь. И о Пушкина, и пуфик, и самку, и любовь, и запах личинок с кухни. О, не нужно, совсем не нужно карать штрафом того, кто взял книгу последним, потому что судьба его уже покарала. Не за книгу о Пушкине, которую он не вернул, за другое. За то, что не ценил свою уютную жизнь. За пренебрежение к лучшей самке на свете. За упрямство. За эгоизм, за то, что не уберег. И не нужно искать в картотеке имя зверя, не вернувшего книгу. Барсук-старший хорошо его знал. Свое собственное имя он знал. Столько лет он пытался забыть этот дом, свой дом, милый дом. Этот дом, который когда-то совсем не был черным. Он пытался забыть Мелисандру, ее голос и смех, и шкварчащих личинок, и книгу о Пушкине, которую они вместе листали. И тот вечер, когда она тихо, но твердо сказала, что когда у них будут детеныши, 10 милых детенышей, не больше, но и не меньше, она будет читать им все, кроме баллады о бешеном хомяке. Этот бешеный хомяк слишком страшный. Малыши испугаются. Он почти забыл. Ему почти удалось. Только робкий укоризненный взгляд, только запах остывающих шкварок, только нежное прикосновение мягкой лапы, только несколько строк о Пушкине запутались в памяти, как мотыльки в паутине. Барсук-старший уселся на груду пепла, словно на пуфик. Он бы все отдал, чтобы снова заглянуть ей в глаза, погладить ее нежную шерсть, поесть ее домашних личинок, почитать с ней о Пушкине. Барсук-старший положил фонарь на колени, закрыл глаза и погрузил обе лапы в пепел. Он представил, что она улыбается, что она снова рядом, что он просто выгребал из камина пепел и вдруг задремал, и что не было ни пожара, ни застивших небо огненных крыльев, ни смерти, что сейчас он нашарит в камине случайно оброненную книгу и спасет ее от огня, и откроет, и они будут вместе читать ту балладу. Вот и книга. Он нащупал книгу в камине. Все хорошо. Они будут читать, а потом пойдут ужинать. Почему же не пахнет с кухни вкусными шкварками? Почему пахнет гарью и сыростью? И где родная мягкая лапа? Дай мне лапу, любимая. От звука собственного голоса барсук-старший очнулся. Он действительно задремал. В одиночестве. В черном доме. Только... Стоп. Он и правда нащупал книгу. Там, глубоко. Барсук-старший схватил фонарик и разрыл пепел. Обгоревший томик о Пушкина. Как будто он его ждал. Столько лет Апушкин ждал его здесь, под пеплом, в бывшей гостиной. Или, может быть, Апушкина кто-то здесь специально зарыл? В любом случае, это удача. Барсук осмотрел и обнюхал книгу. Кое-где обгорело, но местами хорошо сохранилось. Осторожно открыл, полистал и увидел закладку. Абсолютно зеленую, свежую закладку из дубового листика. Кто-то был здесь совсем недавно и читал эту книгу. Кто-то был здесь и читал «Балладу о бешеном хомяке», потому что именно на ней он сделал закладку. Начало баллады не уцелело, но там ничего интересного не было. Сватовство старого хомяка к молоденькой хомячихе. Теперь он вспомнил сюжет. Он предлагает ей лапу и сердце. Дальше можно разобрать три четверостишия. «Молвит самка хомяку, ты хомяк совсем ку-ку. У тебя обвисли щеки, ты горбатый, кособокий. Я ж прекрасна и легка, не пойду за старика. Хоть я стар для хомяка, знаю, любовь моя крепка. Будь моей, краса хомячка, в горе, в радости и в спячке. Не гони меня в зашей, у меня полно шишей. Что ж, богатенький хомяк, мы с тобой поступим так. Коли решил на мне жениться, молоко чудесной птицы ты обязан отыскать, чтобы снова юным стать». Дальше 3-4 страницы сгорели полностью. Ну, там явно хомяк приказывает кому-то добыть ему молоко, потом всякие их приключения, потом кто-то, не разобрать, действительно молоко добывает, а вот следующая страница почти вся уцелела. Барсук-старший бережно провел по ней лапой. Выпив птичье молоко, Хом подпрыгнул высоко, трижды перекувырнулся, страшным монстром обернулся. Морда бешеный оскал, зарычал и поскакал, он когтями потрясал, он стволы дубов кусал, сильным стал и распушился, но рассудка он лишился. И кукушку изыча, и задрал он хохоча. И снова сгоревшие страницы. Ужасно, ужасно жаль, там ведь наверняка указание на последовательность нападений. Полицейский фонарик коротко мигнул, как бы соглашаясь с мыслями барсука. Тот продолжил вслух, обращаясь к сидевшему внутри светляку. «Значит так, напарник. Кукушка и сыч — это как у нас. У нас, правда, сначала сыч, а потом кукушка. Ну, это детали. Стоп! А здесь опять указание. Список жертв. И взмолилось все зверье. Помогите, жрут живьем. Гибнут юными до срока. И кукушки, и сороки. Воробьи, грачи, стрижи. Волки, вороны, ежи. Зайцы, лисы и...» Конец списка отсутствовал. Остались только обугленные огрызки страниц. Барсук-старший встряхнул мерцающий фонарик, чтобы взбодрить светляка. «Значит, что мы имеем, напарник? Сыч ощипан. Кукушка ощипана. Сорока... Надеюсь, что нет. Но она пропала. Это тревожный знак. Воробей ощипан. Дальше грач. Ох, грач, врач. Нужно приставить к нему охранных псов. Стриж, его уже остерегут псы. Волки, ежи. Сомневаюсь, что маньяк будет ощипывать волка или ежа. Но ворону... Ощипать редкую белую ворону в библиотеке среди старых книг — это как раз в его духе. Что-то скрипнуло внизу, в подвале черного дома. Барсук-старший вскочил. Вот ведь жирный старый дурак. Он не проверил подвал. Он абсолютно утратил зверскую хватку. Любой сотрудник полиции сначала должен проверить все помещение, а он сидел и спокойно читал о Пушкина, пока маньяк скрывался в подвале. Зажав фонарик в зубах, спотыкаясь и цепляясь всеми четырьмя лапами за обгоревшие корни ступенек, барсук-старший спустился в подвал. Первое, что он увидел, была стена, сплошь исцарапанная и исчерканная кружками, квадратами, пунктирными линиями, стрелками, вопросительными и восклицательными знаками, цифрами, непонятными сокращениями и схематичными изображениями птиц. В нервном мерцании фонаря барсук-старший разглядел приклеенные смолой перья сыча, воробушка и сороки. Барсук-старший сжал зубы, забыв, что держит во рту фонарик. Корпус хрустнул, и, похоже, он прикусил светляка. Свет погас. Что-то тихо зашуршало в дальнем углу подвала. Барсук-старший выплюнул бесполезный фонарь, повернулся на звук и беспомощно растопырил лапы во тьму. «Не с места! Я барсук полиции!» «Слишком поздно, барсук полиции. Сейчас я включу свет. Но давай без глупостей. У меня есть оружие». Тихо чиркнула спичка, и свеча озарила дальний угол подвала. Там в углу на черном полу сидела юная Барбара и целилась в барсука-старшего из охотничьего ружья. Рядом с Барбарой в коме сожженных перьев лежала ощипанная сорока. «А кукушка говорила, что ему осталось 3 дня, — подумал барсук. А он прожил всего 1. Вот и верь после этого предсказаниям кукушек».